Параграф 173. В этом отрицании, как первом, субъект еще отнесен к предикату, который благодаря этому оказывается относительно всеобщим, и лишь определенность которого подвергается отрицанию. Роза не красна, подразумевает, что она все же обладает цветом, прежде всего другим цветом, что, однако, было бы снова лишь положительным суждением. Но единичное не есть всеобщее. Таким образом, третье суждение распадается в самом себе. АА. На пустое тождественное отношение, единичное есть единичное, тождественное суждение. И ББ. На наличное полнейшее несоответствие между субъектом и предикатом, на так называемое бесконечное суждение. Примечание. Примером последнего служат такие суждения, как, например, «дух не есть слон», «лев не есть стол» и тому подобное. Предложения правильные, но столь же бессмысленные, как и тождественные предложения «лев есть лев», «дух есть дух». Эти предложения, хотя и представляют собой истину непосредственного, так называемого качественного суждения, не суть, однако, вообще суждения и могут встречаться лишь в субъективном мышлении, которое может фиксировать также и неистинную абстракцию. Рассматриваемые объективно, они выражают природу сущего или чувственных вещей, выражают именно то, что последнее суть распадения на пустое тождество и на наполненное отношение, которое, однако, есть качественное и на бытие, соотнесенных друг с другом, их полное несоответствие друг другу. Прибавление. Отрицательно бесконечное суждение, в котором между субъектом и предикатом уже нет более никакого отношения, обыкновенно приводится к формальной логике лишь как бессмысленный курьез. Однако на самом деле мы должны рассматривать это бесконечное суждение не только как случайную форму субъективного мышления. Оно оказывается, наоборот, ближайшим диалектическим результатом предшествующих непосредственных суждений, положительного и просто отрицательного суждений, конечность и неистинность которых в нем явно выступают наружу. Как объективный пример отрицательно-бесконечного суждения можно рассматривать преступление. Кто совершает преступление, например, воровство, тот отрицает не только особенное право другого лица на эту определенную вещь, как это имеет место в гражданском споре, но отрицает и вообще его право. И вора поэтому не только обязывают отдать назад украденную им вещь, но и, кроме того, подвергают еще наказанию, потому что он нарушает право как таковое, то есть право вообще. Гражданская тяжба является, наоборот, примером просто отрицательного суждения, так как в ней отрицается лишь данное особенное право и, следовательно, признается право вообще. Здесь дело обстоит так же, как в отрицательном суждении. Этот цветок не красен, которым отрицается в цветке только этот особенный цвет, а не цвет вообще, ибо цветок может быть еще голубым, желтым и так далее. Точно так же и смерть есть бесконечно отрицательное суждение, в отличие от болезни, которое есть просто отрицательное суждение. В болезни тормозится или отрицается только та или иная особенная жизненная функция. Напротив, в смерти, как обычно говорят, расстаются друг с другом душа и тело, то есть субъект и предикат совершенно разъединяются.